Коридор сначала виляет, потом выпрямляется и становится намного шире. Я пытаюсь заглянуть в световую щель, но граф машет рукой, мол, не отставай. Приходится догонять группу бегом, а потом дышать с прихрипом. Так весь, с позволения сказать, день и тянется. Тоннель, изредка перекрестки. Когда свет ослабевает настолько, что стен почти не видно, хворый объявляет привал прямо посередине прохода. Пахан, оказывается, считал шаги, и выходит, что мы прошли около 2 десятка километров, а то и побольше. Я длину его шага специально с недотягом прикинул. Перевожу в лиги, оглашаю результат. Пахан горд. Довольство свое он выражает удовлетворенным «Ого», а сам продолжает звучно есть остатки рыбы. Паханенок тоже подчавкивает. Эльфы по тонкости души симфонии этой не выносят. Расположили шагов за 20 вперед, и от них не доносится ни звука. Темно уже совсем, и я засвечиваю зажигалку, решив просмотреть бумаги из контейнера. Эти снимки из листов какой-то книги, явно побывавшей во многих переделках. На одном листе, видимо, заглавном, хотя он изображает страницу номер 3, с обратной стороны английская надпись «ТН. Книга дорог. Находится в деревне 18/312, не менее 200 лет. Захвачена воинами стены при рейде у вахлаков племени Арыс. Используется для заклинаний, предсказаний погоды и лесных оборотов». Сама книга содержит мешанину записей на всех языках, даже ирчисленг есть. То, что я могу прочесть, описание каких-то местностей, ничего не говорящее название городов и народов. Довольно много эльфийских строчек, но их письмена я читать почти совсем не умею. Вызываю графа, отдаю ему пачку листов и светляка, он идет к своим. Я тем временем вытаскиваю мешочек и осторожно верчу в пальцах то, что выпало оттуда. Наконечник стрелы это, крестообразный, если смотреть спереди. Такой же, какими в свое время в нас краболовы пулялись, и такие же, неизвестно каким путем, размножались на транспортно-исследовательском комплексе Анарлан. И таким же я продрявил шкуру большому белому урху, когда тот шел с топором на Чисимета, уверенный в полной своей неуязвимости. Ну что ж, светлым видеть его совсем не обязательно, да и вообще никому. А у светлячка оживление, барон вон даже руками замахал. А это в его привычки до сих пор не входило. Я выяснять иду, а темным дела никакого нету. Мало ли что у эльфов в головах может бродить. Барон меня встречает вопросом. Ведь это не настоящая книга, а перерисованная. А сама она где? Я в долгие объяснения не вдаюсь, просто говорю, что далеко, отсюда не достать. И заодно спрашиваю, а что в ней волнительного такого? Это же синяя книга второго договора. Ну и что? А то, что 8 цветов было и 8 книг, и думали, что все утеряны. А теперь, раз синяя нашлась, значит и другие могут появиться. Я опять не понимаю, а чем эти книги так ценны? Тебе действительно ничем? У Хворова в голосе уже нет того радостного возбуждения, как у барона секунду назад. Взял себя в руки и выдает мне ту порцию сведений, которые я, по его представлениям, достоин. Для нас эти книги все, и это в том числе символ возможности будущего и залог реальности прошлого. Тебе вряд ли доступно это. Ты вырос среди мертвого железа своего острова. Хоть ты по воле своей, да и не своей судьбой прошел через многое, но все равно ты только случайный путник под этим небом. Целая отповедь. Хрен с тобою, не буду больше в ваши дела лезть. Мое дело маленькое. Добраться до реки, а там хоть трава не расти. Домой отправляюсь. Но все же, господин по кличке Хворый, есть в вашей речи небольшой прокол. Залог реальности прошлого. Это вам-то эльфам, хоть и серым, но все одно высшим существам не сходятся концы с концами здесь. И мне кажется, что тут не просто оговорка. Стоп! Какое дело мне? Никакого. Поговорил, поел, теперь спать пора. А они со своими проблемами пускай сами разбираются. Спина болит, ноги болят. И, наверное, после ночевки на каменном полу им лучше не станет. Спасибо, что хоть теплый он. Рядом похрапывает угревшийся паханерок, а пахан на мешковине устроился, комфорт себе создал. Но он не спит, глядит в сторону эльфов, которые все своей книгой натешиться не могут, и осторожно выпытывает у меня, что там такое. Рассказываю. Он внимательно слушает, потом принимается рассуждать вслух. «А может, и зря мы с ними связались? Тебя-то я не боюсь, а вот их опасаюсь. Кто поймет, к чему они клонят? Вот коридоры эти подземные, ведь знают про них все, а тайну состроили, вслепую ведут. Слушай, а может, их того, а?» Я тут посмотрел, по щелям световым наверх, выползти вполне можно, а они наверняка не пустят. Подведут нас под какой-нибудь камень, или, может, дверь есть, которую кровью открывать надо, я про такие штуки знаю. Клятва клятвой, но ведь ты сам говоришь, не такие они какие-то. Могут и на нее наплевать ради своей мысли. Ну, так как? «Нет, — говорю, — я и сам на них руки не подниму, да и тебе не дам, насколько смогу. А почему? Поймешь сам. А не поймешь, ладно. И вот что еще, пахан уважаемый, то, с чем ты к другу идешь, ни тебе, ни твоему народу пользы не принесет. Ты можешь не верить, но это в точности так. И еще, твое предложение недавнее дальше меня не пойдет. Но и не забуду я его, учти. Пауза. Пахан отворачивается и принимается засыпать. А я слушаю, как сопит рядом паханенок. Наверняка он сейчас все внимательно выслушал, учел, и завтра будет получать новые директивы. Ладно бы завтра, а ну как во сне сейчас удушит. Подумав, я решаю, что не удушит, и отхожу ко сну. А проснувшись сам без побудки, прежде всего гляжу на эльфов, живы ли. Живы, спят и ухом не ведут, хотя из щели уже свет виден. Я снова пытаюсь разобрать, глядя вверх, насколько глубоко мы находимся, но толку никакого. Сзади подходит граф, чутко, однако спал. Ну как, увидел что-нибудь? Ага, ветерок. Дождик небольшой, грибы на поляне растут, и озеро за деревьями плещется. Граф улыбается и отходит к своей кучке. А я от нечего делать, сажусь листать синюю книгу, по-прежнему ничего не понимая. Снова эльф подходит, на этот раз Хворый. Он дружелюбно мне улыбается и говорит, без всяких вступлений. «Алек, скажи, тебя орки не раздражают? Ведь ты с ними, как я понял, имел дело уже. Знаешь, что каждую секунду можно нож в спину получить. Мы-то связаны клятвой до первого их предательства. Но я боюсь, что для нас оно кажется и последним. А у тебя руки свободные». Так. Не один пахан такой умный оказался. Нет уж, дудки. А мне какое дело? Я вырос среди мертвого железа своего острова и не смогу вас понять. Хворый качает своей красивой головой и идет поднимать своих сородичей, и, так сказать, сородичей наоборот. Пока в молчании сгладывается почти невесомый завтрак, я размышляю над сложившейся ситуацией. Конечно, орк есть орк, даже если он с десяток поколений под черным хозяином не ходил. В здешних местах они без узды, пожалуй, и подольше жили, но генетика и обычаи все равно влияют. Так что совсем неудивительна та легкость, с которой пахан взялся ликвидировать подозрительных попутчиков. Да и лишние рты, к тому же. Хотя тут даже не кровожадность роль сыграла, а трезвый расчет, не обремененный излишком совести. Вот паханенок — тот другое дело. Он пошел бы на мокрое ради самого процесса, из чистого удовольствия, если бы не боялся, не трусил. Может, я на него и напраслину возвожу, но впечатление именно такое. Но вот что эльфов на мысль о такой грязной операции толкнуло, да еще с клятвопреступлением граничащей. Неужели эти двое им кажутся настолько опасными, насколько невмоготу мешающими? Итого получаются два мини-блока, которые в любую минуту могут сцепиться не на жизнь, а на смерть. И я между ними, ни рыба, ни мясо этакая. Что тут делать, ума не приложу.